Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хороши потому, что он может быть полезен, что он богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Карида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом. Моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша. Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, ощущение проклятия чувства, тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стали овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл. Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась. «У вас довольный вид», — сказала Карида. «Не мудрено, два успеха. Что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?» «Нет, оно мне не принесет ни копейки», — возразил я. «Напротив, оно может меня разорить». «Как же это?» «Если не оправдает моих надежд». «Оно еще не было в деле, не было опыта». «Что же представляет оно и какой цели должно служить?» «Но через час вы сами увидите его, не стоит ли подождать?» «Правда», — сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. «Она была в амазонке. Оно красиво?» «На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно». «О», — сказала она, что-то почувствовав в тоне моем. «Итак, мы отправляемся в мастерскую». «Ну да». И я не удержался, чтобы не подзадорить. «В мастерскую природы». «Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас?» «Все мистификаторы негалантны, но едем». Мы вышли, сели, и я помог ей. «У меня отличное настроение», — заявила она. «И ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?» «Перемена». «Имя странное, как вы сами». «Я очень прост», — сказал я. «Во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное». Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила «О да!» или «В самом деле» с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю», — сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое презрительное удивление. Она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное. «Это все та ваша мания», — сказала она, подумав. «Я столько уже слышала о ней. Но я люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздух легкие. Вот жизнь». «Быстрота падения», — возразил я. «Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода, спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки, все есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении, и цель людей, рассуждающих как вы, это уподобить движение падению. Что может быть более примитивно и, так сказать, бесцельно примитивно? Но, сказала она, весь темп нашей жизни, пестрота стала нашей природой. Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, Именно это наиболее ценно.